Глава 55. «У вас есть идеи, как сделать лучше?» — повторил свой вопрос профессор Рик, внимательно следя за выражением моего лица. В аудитории как-то сразу стало тихо. Даже на самых дальних партах прекратились возня и разговоры. «Есть парочка вариантов, но мне нужно время, неограниченный доступ к лаборатории, материалам и ваши советы», — спокойно ответила я. «А еще понимание». «Понимание?» – удивленно вскинув бровь, переспросил старый учитель. «Да», – вздохнула я, взяла в руки одну из пластин и повертела ее, разглядывая нанесенные на нее левеновские печати. «В случае, если у меня получится усовершенствовать существующий артефакт связи или даже сделать нечто совершенно иное, могу ли я закрепить новинку за собой? То есть будут ли у меня исключительные права, предоставляемые на изобретение всеми государствами?» «О как!» – крякнул препод и медленно присел на стоящий рядом стул. «Право изобретателя. То, о чем вы говорите, называется правом изобретателя. И да, если вы, Элеф Аруна, сделаете что-то, что позволит магической науке шагнуть вперед, сможете данное право использовать по своему усмотрению». «Это очень-очень хорошо», – довольно хмыкнула я, возвращая вкладыш на место, осматривая монструозный конструкт плотоядным взглядом. Страсть, как хотелось его разобрать и посмотреть начинку. «Лаборатория в вашем распоряжении с 6 вечера до 9, в дни, свободные от занятий», – добавил Ларер Рик. «Ключи возьмете у Чирая Атави». «Так скальдюха, профессор Рик», – искренне поблагодарила его я. «Если вам нужен будет мой совет, вы всегда можете найти меня в лекторской башне. Я там до 11 ночи нахожусь». «Постараюсь вам часто не надоедать», — улыбнулась я, на что мужчина лишь как-то обреченно махнул рукой и негромко заметил. «Кажется, мои спокойные деньки закончились с вашим приходом, Элеф Аруна. Так что отвлекайте. Будет даже очень интересно». Голубые глаза препода насмешливо сверкнули. Тяжело оперевшись на трость, он обернулся к студиозусам. «Садитесь на свои места. Как выглядит артефакт связи, из каких деталей его собрали? Вот о чем сейчас пойдет речь. Как вы знаете...» Без перехода продолжил он и прошагал, тяжело опираясь на свою трость к доске. «Сейка – наилучший проводник магической энергии. Второе место уверенно занимает серебро. На 3-м и 4-м, соответственно, расположены медь и золото. А уж совсем плохонькое, когда выбора особо нет, следует железо. Магоконструкт профессора Ренгвальда Холмена состоит из комбинации двух из них – сейки и серебра. Теория, но более предметная, узконаправленная на конкретном примере, мне понравилась больше, чем все те занятия на лекциях, что нам давали. Там все было каким-то простым, обтекаемым и общедоступным. Бла-бла-бла и ничего больше. А сейчас мы обсуждали интереснейший материал. Я с удовольствием слушала препода, освежая свои земные знания. Ведь серебро действительно наилучший проводник. Правда, не магии, а электричество. Сегодня вечером была тренировка по ЗДТ. Что для нас приготовил Ларер Ленард Хансен, неизвестно. Оттого и мандражировала. Впрочем, не я одна. А вообще в последние несколько дней меня тяготило какое-то неясное чувство тревоги. Тугой комок напряжения засел в груди и все никак не хотел исчезать. Я ломала голову, с чем это могло бы быть связано, и навряд ли со сменой обстановки или эмоциональным перенапряжением. Это было что-то другое. Отчего-то хотелось связаться с Джером и спросить, как там мама и дядюшка Анс. И даже страх испытать мощный откат не пугал. Интерлюдия. «Ваше Величество!» Секретарь с поклоном положил на стол перед монархом лист пергамента. Витиеватые строчки заполнили большую его часть. Его Величество Эйрик I Великолепный быстро пробежался глазами по написанному. «Хорошо!» Удовлетворенно кивнул король, взял металлическое перо, обмакнул чернильницу и поставил свою размашистую подпись, после чего приложил свое кольцо, и замысловатые вензеля со скаленной пастью хищника проявились на бумаге, красиво переливаясь в лучах после полуденного солнца. «Адресат должен получить послание сегодня же», — напоследок повторил монарх и легким взмахом руки отпустил помощника. Тот, низко поклонившись, забрал подписанный документ и отправился выполнять волю властителя. Дорога от дворца до Академии трех волшебников не заняла много времени, и в скорости неприметная карета остановилась у кованых врат. Без слов привратник отворил дверцу и пропустил на территорию Академии человека, одетого в серую форму служки королевской канцелярии, о чем говорил специальный значок на груди посыльного. «Господин Валлин, к вам личный секретарь Его Величества», доложила ректору престарелая помощница Чаре Роуз Мэг. Строгие черты лица всегда были бесстрастны. Взгляд холоден и сосредоточен, но, несмотря на всю внешнюю показную суровость, эта дама выполняла свою работу так, что Хуга мог быть уверен. Уйдет он, и ничего в Академии не сломается, поскольку ледяная Чаре Мэг всегда на страже. «Пригласите!» – кивнул он ей и откинулся на спинку своего удобнейшего кресла. Хуга вообще очень ценил удобство, красивые вещи, даже иной раз совсем бесполезные. Он считал, что жизнь слишком непредсказуема, чтобы от всего этого отказываться. А так как герцерк имел все возможности ни в чем себя не ущемлять, оттого баловал и себя, и своих близких, греющими душу вещами. В кабинет ректора магической академии, тихо ступая, вошел неприметный человек в сером. Его лицо с незапоминающимися чертами сливалось с цветом наряда, и лишь цепкие темные глаза выдавали недюжинный ум и смекалку, а другие и не могли состоять на службе Его Величества. «Гуквель, господин Хуга, данное сообщение приказано вручить лично вам в руки, а этот свиток передать принцессе Аруне Салвейк». Оставшись один, Хуга вскрыл послание Его Величества, пробежал скупые строчки и негромко хмыкнул. «Лен будет весьма рад». Ректор не удержался и тихо захихикал. Зная любовь друга к подобного рода мероприятиям, герцерк Валлин уже предвкушал, как вытянется лицо Леннарта от эдаких вестей. «Чаре Мэг!» Хуга вышел в приемную. «Пригласите ко мне Элеф Аруну и профессора Хансена». Аруна. Тренировка на арене только-только закончилась. Мы потащились в сторону общежития, чтобы переодеться и пойти в столовую. Сегодня я не могла вытянуть из себя и капли магической энергии, чтобы помочь преодолеть эти 10 бесячих кругов. И сейчас весь свет мне был немил. «Госпожа Аруна!» Рядом со мной тащилась Хейдрун. На ногах у нее красовались новенькие кожаные мокасины, купленные мной в ближайшей обувной лавке. «Вчера вечером ко мне подошли девочки. Замялась она, не зная, как продолжить. «Хейдрун, не тяни, говори как есть!» Вяло выдохнула я. На дополнительные эмоции не было никаких сил. «В общем, они просят вас о помощи!» Помощница сцепила пальцы. «Откуда-то им стало известно, что это вы дали Чаре Атави коренья Кариллы. И именно благодаря вам все те простолюдины, что не могут позволить себе купить магическую настойку в лавках, не умирают от боли в теле». «И в чем эта помощь должна выражаться?» — протянула я, задумчиво осматривая тонущий в сумерках парк. «Если есть возможность, их семьи закупили бы у вас кариллу по сходной цене. В целительских лавках Йоста стоимость на чудо-корень просто чудовищно высока. Есть вариант пойти на поклон к аристократам и становиться их служками, но сильно этого не хотят». «Я тебя поняла. Мне нужно подумать над твоими словами. Пока ничего обещать не могу». «Так, госпожа Аруна, я знаю, вы непременно что-нибудь придумаете». И столько веры в мои способности, что мне стало несколько неловко. «Пока ничего своим знакомым не говори», — все же предупредила ее я. «Как же они все раньше тут выживали?» «А вот так, как и сказала Хейдрун, служками у Ариста. Те кидали им подачки в виде мешочка с кариллой. Или, если простолюдину везло с господином, госпожой, то им еще и вторую ступень оплачивали. Печально и мерзко». «Боялась ли я приобрести врагов в лице местных торговцев чудо-корнем? Нет, ни капли. Просьба Хейдрун и ее знакомцев совпали с моими ближайшими планами. Нужно связаться с Джерардом, поговорить с родными и поднять вопрос о Кариле». «Аруна!» Негромко, но отчетливо кто-то произнес мое имя. Я замерла и заметила мощную мужскую фигуру за пышным кустом. Парень недвусмысленно намекнул, что хочет перекинуться парой слов. Я понятливо кивнула. «Сделай вид, что отряхиваешь мне спину», — шепнула Хеидрун. «Девочки, идите вперед, мы вас догоним!» А это уже Кэрри и двойняшкам. Дождавшись, когда однокурсники отойдут подальше, развернулась и нырнула в кусты. Помощница следом за мной. «Грегер! Халу!» — расплылась в улыбке я. «Как дела?» — спросила, поравнявшись с ним. «Ты как вообще тут оказался?» «Халу, Аруна!» В ответ широко улыбнулся орк и подал руку в приветственном жесте. «Попросили за тобой приглядеть, и если у тебя возникнут проблемы, помочь их решить». «Какие проблемы? У меня все хорошо!» Я скривилась от боли в натруженных мышцах. «Вот только выпью взвар из Кариллы, так и вовсе станет отлично!» «Просто хотел сказать, что ты тут не одна, знай это!» Посерьезнее повторил орк. «Инг тоже в охране, мы через день здесь». «О как!» Мои брови сами подскочили вверх. «А кто это попросил вас за мной приглядеть? Это же не секрет? Коли? Ревн?» «Секрет!» Снова на лицо орка набежала чуть дурашливая усмешка. И, подмигнув на прощание, Грегор растворился в сгущающихся сумерках. «Аруна, а кто это?» Негромко спросила Хеидрун. «Когда-то я помогла ему сбежать от очень плохих эльфов», — ответила я. Было видно, что девушка хочет узнать подробности, но я остановила поток вопросов одной единственной фразой. «Все потом, Хеидрун, все потом». Мы почти дошли до общежития, когда меня настиг голос Чере Атави. «Элефа Аруна, вас вызывают к ректору». «Но Чере, Анна, я ведь даже не переоделась!» Возмутилась я, впрочем, безуспешно. «Ничего не знаю, это срочно!» Поджав губы, женщина уточнила. «Вы помните, куда идти?» «Естественно!» Вздохнула я и потащилась в сторону громады основного корпуса. А сама недоумевала, чего это понадобилось герцогу Валину в столь неурочный час.